Глава 16. Врачи издевались надо мной до последнего, поэтому в больнице я провел целых 2 дня. Меня выпустили лишь к обеду 3-го дня, после того, как окончательно убедились, что от ран остались лишь еле заметные шрамы. Но это была больше заслуга целителей, чем врачей. Департамент мироходцев расстарался, так что 2 раза в день меня навещали сильные одаренные, перед которыми была поставлена задача максимально быстро вернуть меня в строй. Вот они и возвращали, как могли. Вообще 2 дня, которые я провел в больнице, пока были одними из самых скучных в этом мире. Хуже было только в Шотландии, когда я смотрел на местные пейзажи. Но кое-какие радости я для себя все-таки нашел. Во всяком случае, мне удалось за это время прочитать массу всего интересного в интернете. Ну и еще хорошо, что посетители ко мне пускали безо всяких вопросов. Они тоже со своей стороны старались, чтобы я не скучал. Особо преуспели девчонки — Василиса и Екатерина, которые навещали меня ежедневно, будто я при смерти. В первый день они даже встретились в больничном коридоре, но обошлось без кровопролитного сражения. Кстати, насколько я понял настроение Салтыковой, она пересмотрела свою позицию насчет развития наших дальнейших отношений и решила бороться. С одной стороны, это было приятно, а вот с другой — как-то нервировало, когда они поминали друг друга не самыми приятными словами. Хотя определенные прелести для меня во всем этом были. Во-первых, Салтыкова, чувствуя за собой вину за случившееся, не требовала, чтобы я немедленно прекращал свои отношения с Василисой. Ну а во-вторых, Соловьева тоже предпочитала обходиться без истерик и пыталась выдавить Екатерину с моего горизонта путем более активной позиции. В общем, с обеих сторон велась активная холодная война, которая пока не грозила перейти в активную горячую фазу. Так что сложившееся положение вещей меня вполне устраивало. Даже более чем. Будем считать это одним из хороших событий, которые произошли за то время, пока я лежал в больнице. Кстати, рассказывать Василисе о причинах моего появления в больнице я не стал. Зачем? Не думаю, что она обладает настолько мощным самоконтролем, чтобы сдержаться и не высказать маркизу все, что думает по этому поводу. Ну а мне этого не нужно было. Наоборот, в ближайшие дни не стоило привлекать к себе внимание. Была и еще одна отличная новость. Вчера компания «Ермолов и партнеры» стала полноправным собственником Тверской мебельной фабрики. Так, теперь я владею 2 кусочками пирога под названием «Имущество рода Соколовых». Пусть не самыми большими кусками, но слона едят по частям, верно? Ну а в данный момент я ехал домой на новом автомобиле с новым водителем, и меня беспокоил лишь один вопрос — как там дела у моих ребят в Нижегородском княжестве? Между прочим, там сейчас вся моя команда, за исключением Ермолова. С самого утра они держат меня в курсе, и пока все вроде бы по плану, но самого важного звонка еще не было. Я его ждал ближе к вечеру и очень надеялся, что он состоится. В Барвихе к моему приезду был приготовлен мой любимый шоколадный торт. Варвара, Бьянка и Лиза поочередно обняли меня, поздравив с выздоровлением. При этом итальянка была столь горяча, что я испугался, как бы не помереть от удушья. Разумеется, не обошлось без Никодима с Тосиком, которые затеяли праздничный фейерверк. Причем мой завхоз подошел к делу весьма обстоятельно. Грохот стоял на весь поселок 10 минут, а небо то и дело озаряли яркие огненные вспышки. Все это время Плюшевый завороженно смотрел на небо и время от времени произносил свое «Бог Карамба». Я думаю, после такого Никодим станет для него не просто другом, но и чем-то вроде сильного чародея, который умеет запускать заклинания не хуже меня. Должен признать, что после нескольких дней, проведенных в больничной палате, оказаться дома было как минимум приятно. Знакомые лица, домашний уют, чувство относительной безопасности. Мне кажется, что я даже охранников был рад видеть, хотя знаю их совсем недавно. Мы немного отметили с домашними мое выздоровление, съели по куску торта, выпили бутылочку шампанского, ну и все на этом. Лиза, поднабравшись ума, стала довольно неплохо улавливать мое настроение, а потому лишь поблагодарила за прекрасную квартиру и быстренько ретировалась. Проводив ее взглядом, я в очередной раз поблагодарил покойного Заплатина за то, что он отправил девчонку в правильное место. Время и деньги были потрачены не зря. Оказавшись один, я захватил с собой бутылочку вишневого ликера, а затем пошел в свой кабинет. Хотелось спокойно посидеть и просто расслабиться в ожидании новостей из Нижнего Новгорода. Следом за мной топал Тосик, который соскучился по мне за несколько дней, но против его компании я не возражал. Пусть дрыхнет себе спокойно возле камина. Нижегородское княжество — Борское охотничье хозяйство. Больше чем закатывать ужины, на которых столы ломились от угощений, а гости засиживались до утра, Гаврила Осипович Унковский любил охоту. Ему нравилось, когда лесник разделывает еще теплую, только что убитую и не успевшую еще остыть живность, а потом сразу же готовит что-нибудь вкусненькое. В такие моменты он всегда чувствовал себя как-то по-особому, настоящим хищником, который единолично решает, кому жить в этом мире, а кому нет. Все это его успокаивало и лишний раз давало понять, ничего не изменилось, он по-прежнему на вершине славы и успеха. Да, среди таких же хищников, как и он сам, но что это меняло? На этот раз он особо нуждался в подобном отдыхе. Слишком много странных событий происходило вокруг него в последнее время. При этом служба безопасности пыталась убедить его в том, что ему это лишь кажется. Может быть и так, но в сердце у него поселилась тревога, и он ничего не мог поделать с этим чувством, которое теперь сопровождало его постоянно. Все началось с того момента, когда он узнал, что в далекой Москве был убит Крестов. Хотя точной информации об этом не было. Нанятый им бандит просто исчез, но вот лично у маркиза никаких сомнений в смерти Креста не было. Всю охрану в имении бандита перебили, весь его дом в крови. Что тут думать? Ясное дело, убили, это и ребенку понятно. Ну а то, что не нашли, так это сплошь и рядом происходит. Люди часто исчезают, чтобы больше никогда не появиться. Особенно такие, как Крестов. Больше всего его смущало то, что исполнитель его заказа пропал после неудачного покушения на сотрудников компании «Ермолов и партнеры». Ему никак не хотелось верить, что это дело рук Соколова. Да, он отдавал себе отчет, что мальчишка может быть опасен, но настолько, чтобы по щелчку пальцев пропал Крест? Вот это вряд ли. Он может быть и зубастая щука, но не акула, в конце концов. Неужели он все-таки его недооценил и зря положился на рекомендации герцогов при выборе подходящего исполнителя? Нет, это вряд ли. Какой им смысл его обманывать? Никакого. К тому же он сам оплачивает весь этот кровавый банкет. Все это верно, вот только есть один небольшой нюанс. Он чувствовал, что-то идет не так. Такое ощущение, что ему постоянно дышит затылок. Даже сегодня он взял с собой на охоту охранников, чем удивил своего начальника службы безопасности до невозможности. Никогда еще у него не возникало подобного желания, а сегодня, вот гляди-ка, впервые появилось. Если так пойдет и дальше, то у него мания преследования разовьется. Он недовольно хмыкнул, налил себе рюмку водки, выпил ее и занюхал краюхой свежего каравая. Вот же сучий потрох! Заставил нервничать самого Унковского. Нет, пора с этим делом завязывать. Завтра вернется в Нижний и срочно в Москву. Нужно нанимать новых людей и все-таки закрывать вопрос. Если крест оказался слаб, значит, нужно искать тех, которые справятся. Вот только денег все это опять потребует немалых. Может быть, стоит герцога в замашну потрясти? Почему нет? Господина этого пропавшего они ему рекомендовали, так что тоже ответственность должны нести. Какого черта он тогда в него денег столько вбухал? Ради чего, спрашивается? Ради того, чтобы с ним обычный мальчишка справился? Ну нет, сударь милостивые, тогда уж и вы платите. После этой мысли Гаврила Осипович махнул еще одну рюмку, и все вокруг показалось как-то светлее. Чего он раньше до этого не додумался? Вот верно люди говорят. Хорошая мысль всегда приходит последней. Где там лесник с мясом запропастился? Что-то слишком долго не идет. Унковский хотел встать с тяжелого дубового стула, чтобы устроить местному хозяину взбучку, но в этот момент зазвонил телефон. Он посмотрел на экран. Звонила его дочь. Тревога, которая на мгновение покинула его сердце, вдруг опять вернулась с новой силой. Никто не беспокоит его, пока он на охоте, даже члены его семьи. Это железное правило он придумал сам много лет назад. И до сих пор его нарушили всего один раз. Тогда и сдохла его любимая псина по кличке Матильда. С тех пор домашних животных лично для себя он не заводил. Тогда какого хрена? «Что случилось?» — рявкнул он в трубку и пожалел об этом сразу же, как только услышал испуганный голос своей дочери. «Отец, в нашем доме какие-то люди, и они хотят поговорить с тобой». «В нашем доме?» Унковский сжал телефон с такой силой, что пластик затрещал в его руке. «Дай трубку этой твари!» — заорал он. «Добрый вечер, Гаврила Осипович!» — раздался в трубке спокойный, негромкий, но твердый мужской голос. «Меня зовут Леонид Александрович. Почему-то мне кажется, что вы меня знаете». «Сука! Если с ней или с моей женой что-нибудь случится, я тебя лично на куски порежу. Ты меня понял, падаль?» «С ними ничего не случится, если вы, маркиз, будете делать то, что вам говорят. Это раз. Ну а если вам еще раз придет в голову мысль меня оскорбить, то дело начнет идти по другому сценарию, и тогда мне останется вам только посочувствовать. Это два. Вам все понятно или что-то повторить?» Унковского просто распирало от гнева. Если бы сейчас этот человек стоял перед ним, то он бы запросто разорвал его пополам голыми руками. Маркизу стоило огромных усилий сдержать себя, чтобы вновь не ответить какой-нибудь грубостью. В его голове проносилось множество мыслей, и все они были не очень хорошими. Он уже понял, с кем разговаривает. Это Верховцев, серый волк Соколова. Неужели этот мальчишка и в самом деле настолько зубаст? «Говори», — прошипел он в трубку. «Вот так получше. Терпеть не могу, когда на меня кричат». Гаврила Осипович лишь тяжело дышал, а потому его невидимый собеседник продолжил. «У меня к вам небольшая просьба. Вам нужно будет позвонить своему поверенному, чтобы тот взял с собой все необходимые бумаги и печати, а затем приехал к вам в Борское. У него будут договоры купли-продажи на 3 завода, которые раньше принадлежали Владимиру Михайловичу Соколову. Вы их подпишете и будете продолжать наслаждаться охотой. Кстати, он уже с нетерпением ожидает вашего звонка и будет очень рад, когда вы его наберете». Унковский убрал от уха телефон и с недоверием посмотрел на него. Что это было? Он и в самом деле слышал весь этот текст, или ему послышалось? Неужели они и в самом деле думают, что так все работает, и он отдаст свои заводы этому сучонку? «Ты это сейчас серьезно сказал?» — процедил он сквозь зубы. «У меня очень плохое чувство юмора, так что я крайне редко шучу. В данный момент я абсолютно серьезен. Кстати, ваши близкие тоже абсолютно серьезно переживают за себя, и поверьте, у них есть для этого все основания». Маркиз отключил телефон и бросил его на стол. Что себе позволяет этот щенок? Он собрался играть с ним в кровавые игры? Ну ладно. Он пожалеет о том, что эта мысль вообще пришла в его юную тупую голову. «Где там моя охрана?» Унковский вылетел из охотничьего домика и замер на пороге. Увиденная картина разом выветрила из его головы весь выпитый за день алкоголь. Прямо напротив двери, один на одном, лежали его охранники. Все трое. Никаких сомнений в том, что они мертвы, у него не было. В своей жизни он повидал достаточно мертвецов, чтобы отбросить всякие сомнения в этом. Многочисленные кровавые следы вокруг лишь подтверждали его догадку. На расстоянии 15 шагов стояло двое незнакомцев, которые равнодушно смотрели на него. Он посмотрел по сторонам и увидел, что на самом деле незнакомцев здесь гораздо больше. Они были везде. По его спине пробежал ледяной холодок, который мог означать только одно — все очень плохо. Теперь он понял, почему лесник так долго не нес ему мясо. Вот только его трупа среди кучи мертвецов не было. Судя по всему, его просто попросили срочно осмотреть угодья и не показываться рядом с охотничьим домиком какое-то время. Но как? Он смотрел на кучу трупов и не мог понять одного, как это все можно было провернуть, чтобы он вообще ничего не услышал. Гавриле Осиповичу стало не по себе. Голова закружилась, и он вынужден был опереться о деревянную стену домика. Ноги Унковского подкосились, и он плюхнулся задницей в холодный снег. Нет, этот мальчишка не акула, он просто какой-то крайне опасный динозавр. В этот момент один из незнакомцев демонстративно откинул полу своего длинного черного пальто, и маркиз увидел в его руках автомат. «Захотели подышать свежим воздухом, Гаврила Осипович?» — спросил он, и маркиз посмотрел на него ошеломленным взглядом. «Шли бы вы обратно, а то холодно на снегу-то сидеть. Так и простудиться недолго». Перед глазами Унковского потемнело. Он упал на четвереньки, и его стошнило. Никто и никогда еще так его не унижал. Самое хреновое в этом всем то, что его поставили в ситуацию, из которой нет никакого выхода. Во всяком случае, он его не видел. Его заперли, как крысу в бочке. И что ему теперь делать? Грызть бочку? Он сплюнул, поднял голову, но незнакомцы никуда не делись и по-прежнему равнодушно смотрели на маркиза. Похоже, другого выхода у него и в самом деле нет, чтобы прогрызть эту бочку, нужны зубы покрепче. Унковский поднялся на ноги и шатающейся походкой вернулся в дом. Затем взял телефон и набрал номер своей дочери. «Слушаю вас, Гаврила Осипович», — раздался в трубке голос Верховцева. «Вот волчара. Судя по наглому и самоуверенному тону, он знал, что телефон обязательно позвонит. «Черт с вами! Я позвоню своему поверенному», — сказал он и вытер ладонью рот. «Не дай бог с моими бабами что-то случится». «Правильное решение, ваше сиятельство. Я знал, что вы благоразумный человек. Ну а теперь еще несколько условий». «Каких к черту условий? Не перегибайте палку. Вы и так получаете слишком много». «Небольшие детали, но, я думаю, вам лучше о них знать. Во-первых, после того, как вы подпишете бумаги, вы навсегда забудете о том, что эти заводы когда-то принадлежали вам. Во-вторых, вы навсегда забываете о Владимире Михайловиче Соколове и не предпринимаете попыток ему как-то отомстить. Если будет нарушено одно из этих двух условий, я думаю, мне не обязательно заканчивать свою мысль. Человек вы не глупый, так что...» «Да пропадите вы пропадом со своим Соколовым!» — прокричал в трубку маркиз и сплюнул на пол. «Чтоб он сдох!» «В таком случае будем считать, что мы договорились. Еще один момент, маркиз. Вашего поверенного будет сопровождать наш человек, и после того, как все будет закончено, я попрошу вас передать все бумаги с ним. Он поспешит ко мне, ну а когда я его дождусь, пойму, что мы правильно поняли друг друга, и для вас все на этом закончится». «Еще инструкции будут?» — иронично усмехнулся маркиз, но Верховцев положил трубку. Гаврила Осипович посмотрел на телефон и плюхнулся на тяжелый стул. У него было такое ощущение, что его послали в нокаут, и он только сейчас очухался. Перед глазами все плыло, а сердце стучало паровым молотом. «Вот же твари! Загнали в такой капкан! Но хоть шкуру не содрали!»